Друзьям-поэтам. Нам кризис нипочем. Просвечен рентгеном до помидор, до трещинок в кости. И режьте наши души автогеном. Ни гроша в них, ни цента не найти, ни золота, ни зрелого смарагда, ни полость рта, ни почки не хранят. А наши ритмы в мозговых каскадах пока молчат. И медью не звенят. И словно пятаки в дырявые карманы уходит муза, прячется в штанах. И не банкиры мы, немного графоманы. И деньги к нам приходят лишь во снах. Их время не пришло, еще не вечер. Да вот кроссовки жмут, мозоли тут и там. Серьга торчит в ноздре, ее щекочет ветер. И это дань и моде, и стихам. Нам кризис нипочем. Несутся ввысь ракеты. Сосет сосед из пальца компромат. Нам кризис нипочем. Да здравствуют поэты. И биржа, и ядреный русский мат.